Глава шестая. Ум – приемник мыслей из общего банка мыслеформ. Люди современной цивилизации – это три единые существа – тело, ум, душа. То есть, будучи духовным существом, человек – ввиду ложных отождествлений, навязанных невежественным обществом, считает себя грубым телом и тонким умом. Из-за этой иллюзии миллиарды людей, ежедневно прикладывающих невероятные усилия по достижению счастья и умиротворения, испытывая кратковременные материальные удовольствия, в конце концов остаются разочарованными и неудовлетворенными. Индивидуальная божественная душа, обладающая вечностью, сознанием и блаженством, своим сознанием постоянно живет в уме. Ум – это тонкоматериальный механизм, функция которого – разделять явления или объекты на составные части и анализировать каждую из частей. Ум – отличный инструмент для исследовательской и научной работы, для составления планов и решения практичных задач. Ум оперирует логикой и памятью, выстраивая изящные цепочки рассуждений, способные убедить в своей истинности. Но необходимо помнить, что другой логик может легко разбить все стройные доводы своими еще более убедительными рассуждениями. Также ум – это центр сбора и обработки информации, поступающей от органов чувств. Душа, не зная своего могущества и трансцендентного потенциала, живет материальными ценностями и категориями ума, принимая его за самого себя. Ум работает как радиоприемник, проявляя во внутреннем пространстве притянутые из общего банка мысли. Как правило, мыслеформы, способные проникнуть в наш ум, имеют схожую волновую вибрацию с нашим уровнем осознавания и кармической материальной деятельностью, совершаемой нами. То есть, если человек живет на уровне гуны невежества, программы сознания для эгоистического грубого материализма, ему приходят соответствующие его вибрациям мысли и желания, в которых его чувственные удовольствия являются приоритетными. И даже если потребуется, он готов причинять боль и страдания другим, лишь бы его интересы были удовлетворены. Для тех, кто находится в гуне страсти, где для достижения своих целей человек старается считаться с другими людьми, его ум из общего банка мыслеформ принимает резонирующие с внутренними вибрациями идеи о славе, богатстве, почете и влиянии, достигаемые с помощью хитрости, связей или корыстных услуг. А человек, живущий в гуне благости, высшей программе сознания, вибрирует желаниями всеобщего счастья, помощи нуждающимся, обретении мудрых знаний и высшего блага, которые, благодаря закону вибрационного притяжения, допускают в его ум мысли и желания высокого порядка. Благостные люди гораздо больше, чем люди, вибрирующие в низких гунах страсти и невежества, испытывают счастье и умиротворение. Но все же и они остаются обусловлены на уровне ума, зависимые от непрестанного ветра мыслей, проносящихся во внутреннем небе ума. Освобождение от любых отождествлений и обусловленностей возможно только в усилении осознанности и непрестанном чувствовании себя.